Закон своевременности. Знать, когда нужно повести за собой, столь же важно, как и знать, что делать и куда двигаться. Закон своевременности дал ему шанс стать президентом Соединенных Штатов. Это было неустойчивое и взрывоопасное время в истории страны. Из-за войны во Вьетнаме и позора Уотергейта все дошли до крайности. Народ был обескуражен и деморализован. И особое сомнение вызывал любой, кто имел хотя бы малейшую связь с вашингтонским правительством. При проведении избирательной кампании этот будущий президент, никогда не состоявший на службе в Вашингтоне, сказал про себя: «Меня обвиняют в том, что я не специалист, человек со стороны, аутсайдер. Я признаю себя виновным». К сожалению, огромное большинство американцев – такие же аутсайдеры. Этим человеком был Джимми Картер. Момент был самым подходящим для аутсайдера. Когда вы поймете закон своевременности, то сами увидите, почему Джимми Картер был избран президентом Соединенных Штатов в 1976 году. Фактически вся жизнь и карьера Картера характеризуются одним своевременным ходом за другим. Дипломированный выпускник Аннаполиса, Картер намеревался делать карьеру в американском флоте, но когда его отец в 1953 году неожиданно умер, он возвратился в родной Плейнс, штат Джорджия, чтобы унаследовать семейный бизнес. Всего за несколько лет Картер стал сильным, уважаемым бизнесменом и лидером местного сообщества. В 1962 году многое изменилось. Действовавшая в Джорджии старая политическая машина с ее коррумпированными методами избрания должностных лиц начала разваливаться, и Картер решил баллотироваться в Сенат штата. Он осознавал, что впервые в истории человек, который не был частью старой системы, получил шанс избрания на высокий пост. Но ему предстояло огромное сражение. Окопавшиеся везде политические боссы продолжали бороться за сохранение контроля над своими сферами влияния. Один насквозь коррумпированный чиновник открыто запугал избирателей в своем округе и даже фальсифицировал результаты голосования. В результате Картер проиграл первичные выборы, но он отказался уйти без боя. Этот человек со стороны поставил под сомнение итоги первичных выборов и обратился к судье Верховного суда штата, чтобы тот рассмотрел весь процесс голосования. Когда старые результаты были отменены, Картер смог сохранить свою кандидатуру в списках, а в дальнейшем развил достигнутый успех и победил на основных выборах. Затем в 70-м году он решил вступить в борьбу за пост губернатора штата и благополучно победил. Еще раз Картер пришел к выводу, что подошло время, когда относительный новичок, вроде него, может бросить вызов сложившейся политической машине. Не являющийся лидером не всегда в силах увидеть это. Следующий шаг Картера выглядит почти немыслимым. Он решил баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Вся карьера Картера, как выборного политического деятеля, состояла из одного срока пребывания в Сенате штата, одного срока в качестве губернатора провинциального штата Джорджия, и его опыт как политика был минимален, он никогда не фигурировал на общенациональной сцене. Картер был настолько неизвестен, что когда в 1973 году он в бытность губернатором появился на телевизионном шоу «Кто я такой?», участники совершенно не знали его и не смогли угадать его профессию. Когда Картер впервые выбросил на ринг шляпу, то есть выставил свою кандидатуру на президентский пост, журналисты всех средств массовой информации просто проигнорировали его. Они посчитали, что малоизвестный экс-губернатор с юга, без всякого вашингтонского опыта и связи, не имеет даже минимальных шансов получить номинацию от демократической партии, не говоря уже о выигрыше президентской гонки. Но Картер был неустрашим. Он и несколько его ключевых партнеров пришли к выводу, что 76-й год является для него своевременным и правильным выбором, после чего они все встретились, чтобы обговорить детали. Биограф Картера Питер Бурн, который присутствовал на этом сугубо неофициальном совещании, сказал, что и сам видел уникальную, внезапно открывшуюся для аутсайдера возможность баллотироваться на пост президента. Картер также знал это. Он прекрасно понимал, что должен это сделать теперь или никогда. Официально Картер выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах в декабре 1975-го, через год после окончания срока своего пребывания в должности губернатора. Реакция населения по всей стране была глубоко безразличной. Бурн сообщал по этому поводу следующее. Большинство журналистов, казалось, не улавливало глубоких социальных и политических подводных течений, воздействующих на страну. Они, похоже, в значительной степени игнорировали отголоски Вьетнама и Уотергейта, изменения межрасовых отношений на юге, особенно характерную для последнего времени глубокую открытость политических процессов. Кандидатов подвергали анализу только в рамках контекста старой политической парадигмы. Закон своевременности показывал, что сейчас у аутсайдера было самое подходящее время для выдвижения своей кандидатуры, да и Картер буквально во всем отличался от недавних президентов страны. При проведении избирательной кампании он не занимал никакой публичной должности, закончив срок своего губернаторства в 1974-м. Он являлся адвокатом по профессии. Он был ярко выраженным и красноречивым поборником христианской веры. И в отличие от тех, кто до него находился на самом высоком посту в стране, Картер никогда не был составным элементом вашингтонской политики, как конгрессмен, сенатор, вице-президент или член кабинета министров. Это было новое и совершенно свежее лицо с иным подходом к правительству, именно тот человек, которого так отчаянно требовал американский народ. Я лично полагаю, что ни в какое другое время, ни до, ни после этого, Джимми Картер не был бы избран президентом. Тем более замечательно, что 20 января 1977 года на церемонии инаугурации Джеймс Картер был провозглашен 39-м президентом Соединенных Штатов. Однако своевременность не всегда выступала в качестве друга Джимми Картера. Когда близились президентские выборы 80-го года, именно фактор времени погубил его шансы на переизбрание. Страна испытывала так много проблем, что ничего подобного уже давно не было. Экономика находилась в полном развале, американцы столкнулись с непривычно большой двухразрядной инфляцией, рекордно высокими ценами на нефть и с резко взлетевшими вверх ставками процента по закладным. Донимали также многочисленные проблемы во внешней политике, включая советское вторжение в Афганистан и, конечно же, длительный захват американских заложников в Иране. Провалившаяся операция по освобождению этих пленников еще сильнее сработала против тогдашнего президента Картера. После того, как в ночь после выборов со всех концов страны стали поступать результаты голосования, Картер обнаружил, что получил только жалкие 49 голосов выборщиков против 489, выпавших на долю его соперника-республиканца Рональда Рейгана. Это было сокрушительное поражение. Закон своевременности – это обоюдоострый меч. Точно так же, как он способствовал избранию Картера президентом, 4 годами позже этот же самый закон безжалостно сработал против него. Своевременность – это все. Великие лидеры хорошо осознают следующее – знать, когда нужно повести за собой, так же важно, как и знать, что делать и куда двигаться. Каждый раз, когда лидер предпринимает некоторый шаг, реально существуют только 4 возможные ситуации, которые могут привести к следующим результатам. Первое. Неправильное действие в неподходящее время ведет к катастрофе. Лидер, предпринимающий неправильное действие, да еще в неподходящее время, наверняка обречен на то, чтобы потерпеть неудачу и испытать все ее негативные последствия. Когда в период администрации Картера американские вооруженные силы попытались спасти заложников, удерживаемых иранцами, это был пример неправильного действия в неподходящее время. Перед принятием решения о том, чтобы попробовать провести операцию по спасению, государственный секретарь Сайрус Венс доказывал, что этот план полон изъянов. Он был убежден в неизбежности каких-либо непредвиденных событий, которые обязательно должны были пойти не так, как надо. К сожалению, госсекретарь оказался прав. У нескольких вертолетов оказались механические проблемы с двигателями. Один заблудился в песчаной буре, другой врезался в транспортный самолет, в результате чего погибло 8 военнослужащих. Питер Бурн описал все это как сочетание невезухи армейского неумения. На самом деле, данную операцию можно характеризовать только как сплошную катастрофу. Она была образцовым примером неудачного выбора времени и в сочетании со многими другими событиями послужила сигналом того, что шансы Картера на переизбрание равны нулю. Второе. Правильное действие в неподходящее время вызывает сопротивление. Одно дело вычислить, что требуется осуществить, и совсем другое – понять, когда нужно сделать ход. Помню пример плохого выбора времени и собственного опыта лидерства. В начале 80-х я попробовал инициировать в Skyline, моей церкви, небольшую программу по работе с группами прихожан. Это была правильная задумка, но она потерпела неудачу, позорную неудачу. Почему? Время для нее было выбрано неправильно. Тогда мы еще не поняли, что подготовили слишком мало лидеров, которые могли бы ее реализовать. Но когда мы снова попробовали реализовать ту же самую программу 6 годами позже, она оказалась весьма успешной. Все здесь зависело от своевременности. Третье. Неправильное действие в подходящее время – это ошибка. На протяжении 10 лет разные коллеги пытались уговорить меня организовать свою персональную программу на радио. Надо сказать, что в течение долгого времени я сопротивлялся этой идее, но пару лет назад пришел к выводу, что время для этого подошло. И мы придумали программу под названием «Вырастайте сегодня». Однако имелась одна проблема – формат передачи. Я хотел каким-то путем передавать необходимые учебные материалы в руки слушателей, чтобы помочь им заниматься самостоятельно, но был полон решимости не принимать пожертвования от публики. Решение, как я думал, состояло в том, чтобы просто выпускать в эфир программу, ориентированную на рост слушателей, а в смысле ее финансового обеспечения зависеть от продаж соответствующих продуктов. К сожалению, мы убедились, что это была ошибка. Такого рода шоу не смогло выйти на уровень без убыточности. Радио было верным решением, но тип шоу мы выбрали неправильно. Здесь снова сказал свое веское слово «закон своевременности». Правильное действие в подходящее время, конечно же, приводит к успеху. Когда лидеры принимают правильные действия в подходящее время, то успех почти неизбежен. В таком случае люди, принципы и процессы сходятся воедино, оказывая тем самым прямо-таки невероятное воздействие на ситуацию. И достигаемые при этом результаты затрагивают не только самого лидера, но и его последователей, а также всю организацию в целом. Когда вместе сходятся надлежащий лидер и надлежащее выбранное время, то случаются невероятные вещи. Подумайте о жизни Уинстона Черчилля. Он стал премьер-министром Англии вовсе не рано, ему было уже за 60. Солдат, писатель, государственный деятель, он всю свою жизнь вел за собой других, но лишь в ходе Второй мировой войны ему выпало время проявить себя как великого лидера. Однако, как только война закончилась, британский народ, совсем недавно тесно сплоченный вокруг Черчилля, отверг его. Обращаясь 30 ноября 1954 года, в день своего 80-летия, к парламенту страны, Черчилль следующим образом отразил свою роль как одного из лидеров Великобритании. «Никогда не соглашусь с тем, что великодушно приписывают мне многие люди, а именно будто я вдохновил этот народ. Его воля всегда была непоколебимой и безжалостной, а также, и это доказала история, непобедимой. Мне лишь выпало выразить ее. Это был народ той породы, который смог расселиться по всему земному шару и обладал львиным сердцем. Мне повезло, и я имел счастье быть призванным, чтобы издать рык». В действительности вклад Черчилля не имел никакого отношения к везению, зато имел самое большое отношение к своевременности. Он понимал то огромное воздействие, которое может оказать на жизнь индивидуума надлежащий выбор времени. В другом месте и при других обстоятельствах он высказался по этому поводу так. «Есть особенный момент, который наступает в жизни каждого. Тот момент, ради которого и был рожден данный человек. Это особая возможность, если только не упустить ее, позволит ему выполнить свою миссию, ту уникальную миссию, для которой подходит он и только он. В такой момент к нему приходит величие. Это и есть его прекраснейший шанс». Суровое испытание войной демонстрирует закон своевременности. Опыт Черчилля показывает, что закон своевременности особенно ярко проявляется в процессе войн. Это можно было заметить и в ходе войны 91 года с Ираком в районе Персидского залива. На ранних стадиях операции «Щит в пустыне» большую озабоченность вызывал вопрос доставки на место достаточного контингента войск и снаряжения, чтобы эффективно защитить Саудовскую Аравию от вторжения. Если бы Ирак напал на нее прежде, чем сюда прибыли защитники в лице американской премии, еще одна страна была бы потеряна и стала жертвой агрессии Саддама Хусейна. Следующая цель состояла в том, чтобы развернуть достаточное количество войск, которое позволит одержать решительную победу над иракскими. Силы западной коалиции поджидали, когда наступит их время, а затем в преддверии операции «Буря в пустыне» провели успешную военно-воздушную кампанию, предшествующую началу полномасштабного наступления, которая преследовала цель – изгнать Ирак из Кувейта. А доказательством хорошего выбора момента и своевременности всех действий могут послужить достигнутые результаты. Если Ирак потерял убитыми и ранеными десятки тысяч военнослужащих, а больше 60 тысяч его солдат были захвачены в плен, то Соединенные Штаты вместе с союзниками потеряли меньше 150 человек, причем в руки иракской армии ненадолго попал только 41 узник. Одна из причин, почему именно война столь отчетливо иллюстрирует закон своевременности, состоит в том, что последствия здесь являются весьма драматичными и немедленными. Если вы оглянетесь назад и рассмотрите любое крупное сражение, то сможете увидеть, насколько важен был в нем фактор своевременности. Едва ли не самый выразительный пример – битва под Геттисбергом в ходе гражданской войны в Америке. Неизбежность этого столкновения стала ясна, когда генерал конфедератов Роберт Ли в конце июня 1863 года ввел армию Северной Вирджинии в Пенсильванию. Это был третий год войны, и обе стороны испытывали все большую усталость от затянувшегося конфликта. Действия Ли преследовали три цели. Первое – вытянуть войска Северного Союза из Вирджинии. Второе – пополнить истощившиеся запасы собственных войск за счет использования ресурсов Пенсильвании. И третье – перенести боевые действия в самое сердце вражеской территории, надеясь таким образом ускорить развязку конфликта. Стратегия генерала Ли состояла в том, чтобы двинуться на пенсильванский город Геттисберг в попытке побудить армию северян, которая, по его последним сведениям, находилась в Вирджинии, к поспешным и нежелательным для нее действиям. За несколько дней до главного сражения Ли сказал генералу Тримблу: «Наша армия находится в хорошем настроении, далека от переутомления и может быть сконцентрирована в любом пункте за 24 часа или даже меньше. Я еще не слышал, чтобы враг переправился через Потомак, и ожидаю соответствующего известия от генерала Стюарта. Когда они узнают, что мы здесь, то начнут совершать форсированные марши. Они подойдут сюда изнеможденными от голода и трудного похода, растянувшимися в длинную колонну и во многом деморализованными. Вот какими они будут, когда вступят в Пенсильванию. Я брошу им на перерез превосходящие силы, а потом буду вводить в действие один корпус за другим и непрекращающимися наскоками в сочетании с неожиданными сильными ударами, не позволю им сконцентрироваться, создам панику и фактически уничтожу всю их армию». Ли пытался уловить момент, чтобы одержать сокрушительную победу. До самого утра 1 июля он не знал, что армия Союза уже переместилась к северу. К тому времени некоторые из их сил уже вступили в бой с войсками конфедератов на Чемберсбергской дороге к западу от Геттисберга. Такое развитие событий разрушило стратегию Ли и сделало все его дальнейшие действия несвоевременными. Сначала Ли хотел отойти назад, сдержать натиск и ждать подхода главных сил своей армии, чтобы собрать их в кулак и перегруппироваться, перед тем, как принудить противника к крупной битве. Но, всегда умея тонко ощутить закон своевременности, он распознал момент, когда его войска получили внезапное преимущество. Ведя наблюдение с близлежащего горного кряжа, Ли увидел, что отряды федералов-северян разбиты и отступают. У сил конфедератов появилась возможность захватить кладбищенский холм, который защищали только немногочисленные резервы пехоты и артиллерии Союза. Если бы его войска смогли занять и взять под контроль ту стратегическую позицию, рассуждал Ли, то стали бы контролировать всю округу. Это было бы ключом к победе южан-конфедератов в данной битве и, возможно, положило бы конец войне в целом. Время упущено, возможность ушла. Но южане не заняли тот холм. Хотя было еще утро, и момент для проведения эффективной атаки явно назрел, генерал конфедератов Р. Юэлл, занимавший самое удобное положение для захвата этой важной высоты, просто продолжал наблюдать за ситуацией, вместо того, чтобы напасть на врага. И представившаяся была возможность ускользнула. К следующему утру войска Северного Союза укрепили занятые ими позиции, и шанс, который имели южане, был упущен. Армии Севера и Юга сражались еще в течение 2 дней, но в конце концов силы генерала Ли потерпели поражение, потеряв ранеными и убитыми приблизительно 33 тысячи человек из общего числа 76 тысяч 300 штыков. Единственное, что им оставалось сделать, отступить и направиться во Свояси, в Вирджинию. Другая упущенная возможность. После поражения южан генерал Ли ожидал, что силы Союза, которые возглавлял генерал Мид, немедленно предпримут контратаку и полностью уничтожат его дрогнувшую в бою и теперь бесславно отступавшую армию. Такими же были ожидания президента Авраама Линкольна после того, как он получил радостную новость о победе армии Союза. Беспокоясь, чтобы не упустить момент и максимально использовать закон своевременности, Линкольн 7 июля 1863 года через генерала Холлека послал в Вашингтон сообщение, адресованное командующему Миду. Вот что рассказал позднее Холлек. «Я получил от президента следующую записку, которую со всем уважением довожу до сведения. Мы располагаем определенной информацией, что Виксберг 4 июля капитулировал перед генералом Грантом. Если теперь генерал Мид сможет довершить свое дело, столь великолепно выполнявшееся до сей поры, и добьется полного или существенного уничтожения армии Ли, то всему бунту придет конец». Линкольн понимал, что настало подходящее время для такой акции, которая могла бы закончить войну. Но точно так же, как силы южан не воспользовались моментом для достижения победы, когда таковой представился, не сделали этого и их северные антагонисты. Генерал Мид располагал временем и возможностью развить свой грандиозный успех под Геттисбергом, но не сделал этого. Он не преследовал войск Ли с достаточной настойчивостью и агрессивностью. Когда он провозгласил свою цель, заявив, что сотрет с нашей земли всякий след, оставшийся от присутствия захватчика, ответ Линкольна был таков: «Мой Боже, и это все?» Линкольн видел, что прямо на его глазах от Союза ускользают шансы на скорое окончание войны. Закон своевременности был нарушен. 14 июля остатки армии Северной Вирджинии переправились через Потомак, избежав разгрома. Линкольн был просто потрясен тем, что Союз упустил благоприятную возможность немедленно завершить войну. Позже он сказал, что тогдашние усилия Мида напоминали ему действия старухи, которая пытается перегнать своих гусей через ручеек. В конце концов, обе армии упустили свои наилучшие возможности победить. Вместо этого борьба длилась еще почти 2 года, и в ней погибли еще сотни тысяч солдат. Лидеры обеих сторон знали, что именно надо сделать для окончательной победы, но не сумели осуществить того в критически важный момент. Разобраться в ситуации и знать, как надо поступать, еще недостаточно для того, чтобы преуспеть в деле лидерства. Успех принесет только правильное действие, предпринятое в надлежащее время. За всякое иное поведение приходится платить высокую цену. Это и есть закон своевременности.